когнитивный диссонанс. Итак, в определенный момент, когда твоя биология, твое либидо, твое желание начинает прорываться наружу, ты находишься в отношениях, а оно вступает в конфликт с твоей социальной прошивкой. Потому что в голове у тебя есть некая идеальная картинка того, как это должно быть. И тем не менее, ты внутри чувствуешь желание определенное реализовать свое либидо, получить яркие сексуальные эротические ощущения вовне своего существующего союза семейного. Почему? Во-первых, потому что у тебя прошел тот период, биологически отведенный для зачатия, когда была лимеренция, и уже ни ты, ни твоя супруга друг другу такой яркой тяги не испытываете, а ощущения от тяги совершенно наркотические, и эта природа так устроила, чтобы они такие были, и тебе совершенно естественным образом хочется пойти то, что называется, налево, то есть по факту тебе хочется других партнеров. Для чего? Да потому что ты должен продолжать исполнять биологическую функцию, размножаться. И не думай, что хочется только тебе. Твоей жене тоже хочется, потому что у нее тоже проходит лимеренция, потому что вид не только должен размножаться, но и семя должно смешиваться одно с другим, чтобы получались наиболее крепкие и жизнеспособные экземпляры. Поверь мне, твоя женщина тоже сталкивается с этим диссонансом и этой дилеммой. Да, ее либидо слабее по биологическим причинам, чем твое, потому что у тебя биологическая функция разносить семя. У тебя в одной капле экулята 20 миллионов сперматозоидов, у нее за жизнь созревает всего 500 яйцеклеток. Но она тоже, хоть и в меньшей мере, сталкивается с этим диссонансом и с этим конфликтом между социальной прошивкой, в которой говорится, что изменять плохо, что вы должны до смерти жить вместе, и вы должны хотеть друг друга, как будто бы. Но биология говорит им обратно. Мы не можем хотеть друг друга постоянно. Но мы по естественным причинам в какой-то момент хотим друг друга меньше. Да, либидо не пропадает насовсем и полностью, но оно значительно уменьшается. А самое главное, пропадает тот эйфоричный драйв. А ты хочешь его опять найти. Ты в определенном смысле наркоман, ты хочешь на это подсесть, ты хочешь еще этих ощущений, ты начинаешь думать, о боже, неужели мне больше никогда не испытать этой сладкой истомы от вагины? Разве не в этом смысл жизни? И ты исполняешь ситуацию, куда хуй туда и ноги, или хуй стоит, башка не варит, и делаешь какую-нибудь хуйню. То же самое может исполнить и твоя женщина, потому что у нее те же самые проблемы. Так, твой хуй, твое либидо говорят тебе одно, а социальные нормы говорят тебе другое. Возникает сильнейший конфликт. И в момент этого конфликта ты чувствуешь, что ты плохой, ты неправильный, ты греховный, ты ведешь себя не как положено, или не ведешь себя, но имеешь плохие помыслы. Ты думаешь о том, как пойти налево, но ты, блядь, не виноват. Природа задумала тебя таким. Она не задумала, чтобы ты всю жизнь жил с одной женщиной в социуме. Она задумала, чтобы ты вырастил потомство здесь и пошел дальше, и пошел дальше. Ты должен выполнять биологическую функцию. Но общество в таком виде не может существовать и развиваться так, как мы привыкли. И поэтому здесь нужен некий компромисс. Ты, как человек разумный, вынужден это осознать. Потому что у тебя есть неокортекс, у тебя есть мозг. У тебя, в отличие от макаки, есть возможность думать не за лупой, а головой. И ты здесь можешь принимать решения. Ты, конечно, можешь их и не принимать, и не идти ни на какие компромиссы. То есть ты либо думаешь головой и придумываешь, а что тебе теперь с этим делать, осознавая, что биология у тебя одна, социальное устройство другое. И это не значит, что ты плохой, если ты захотел другую бабу. Это не значит, что твоя жена плохая, если она фантазирует о другом члене. Так устроено природой. Но у тебя есть башка. Помимо головки от члена, у тебя есть голова. Что ты с этим сделаешь? Ты можешь поступить, как поступает большинство. То есть бросил старую жену, завел молодую. Надоело ебать ее и так дальше. Как Генрих VIII Тюдор, который отрубал голову каждой бабе, которая ему надоела, и женился на них на всех. А можешь поступить как-то более умно и про то, что делать будет последний урок, и попытаться найти компромиссное решение. Но основная мысль этого урока — именно когнитивный диссонанс, в котором ты большую часть времени живешь, разрываясь между собственной греховностью и чувством вины и собственной биологией. Ты не плохой. Это естественное. Вот что ты должен для себя принять. Не забывай, что у твоей жены, у твоей женщины все те же самые проблемы и те же самые дилеммы. И исходя из этого, ты должен строить свои дальнейшие стратегии и тактики поведения. У многих компромисс очень простой. Жену они трахать перестают, заводят любовницу. У кого-то другой компромисс – проститутки. У третьего компромисса нет, это постоянное пьянство и заливание этой беды, нежелание размышлять. Голова на то нам и дана, что мы можем из нее извлечь ценные и интересные идеи. Человек отличается от животных тем, что он может управлять своими инстинктами и своим поведением к собственной пользе. Ведь если бы мы были просто долбящимися мартышками, возможно, это было бы не так интересно. Но если твоя цель — жить как долбящаяся мартышка и только ебать, тогда ты примешь, пользуясь все-таки своей разумностью, определенные решения и обеспечишь себе именно такую жизнь, где твой хер всегда будет в чем-то новом и очень влажном. Еще раз повторю ключевую мысль как резюме. Есть конкретная несостыковка между биологическим устройством человека, который полигамен, и социальным устройством общества, которому удобнее выживать. Так и оно защищает ячейку общества. Главное — разделить две эти вещи и понять этот конфликт. Принять то, что это не ты плохой, греховный и нехороший, а что это базовый конфликт двух систем, в которых мы вынуждены жить, и другого выбора у нас нет.